Глава четвертая. Вечер на кордоне проходил как обычно. После ужина солдаты разбрелись по своим делам. Кто спать завалился, кто снаряжение чинил, кто письма домой строчил. Забый Ягода сидел на своей койке и изучал карту блокпоста, куда им предстояло переехать послезавтра. Планировка была простой. Два барака, радиорубка, склад, периметр с колючей проволокой. Но после вчерашнего разгрома все это требовало восстановления. «Прапор!» — окликнул его рыжий, подходя к койке. «А поиграем еще разок. Реванш, так сказать». За ним тянулись остальные — Косой, Батон и Шурик. Лица у всех были натянутые, явно обсуждали что-то перед подходом. «Деньги откуда?» — спросил Забый Ягода, откладывая карту. «Вчера же все проиграли». «Долги наберем», — ответил Рыжий. «У сержанта Петрова занял, он добрый. Сказал, что после получки отдам». «И сколько заняли?» 1000 рублей», — солдат достал мятую купюру. «Хватит на несколько партий». Забый Ягода посмотрел на ребят. Вчера они были просто солдатами, которых он обыграл в карты. Сегодня узнали, что он будет их командиром на блокпосту, и теперь явно хотели что-то прояснить. «Ладно», — согласился он, вставая с койки. «Только ставки небольшие, по 100 рублей максимум». Они устроились за тем же импровизированным столом у окна. Рыжий достал потрепанную колоду, перетасовал карты. Остальные солдаты в казарме поглядывали в их сторону, но вмешиваться не лезли. «Во что играем?» — спросил Косой. «В очко», — ответил Забый Ягода. «Самая честная игра». Первые партии прошли ровно. Прапорщик играл осторожно, не стремясь выиграть все сразу. Выигрывал через раз, проигрывал тоже. Солдаты постепенно расслаблялись, понимая, что сегодня их не будут драть как липку. «Слушай, прапор», — начал Шурик после очередной партии. «А что там на блокпосту нас ждет? Честно говори». Забый Ягода отложил карты и посмотрел на молодого солдата. Парню было лет 19, из дома, наверное, первый раз вышел. «Тяжело будет», — честно ответил он. «Место опасное, мутанты рядом, аномалии кругом. Но если будем действовать сообща, выживем». «А если не выживем?» — мрачно спросил Батон. «Выживем», — твердо сказал прапорщик. «Я вам гарантирую, все вернемся домой живыми и здоровыми». «И как ты это гарантируешь?» — Рыжий скептически покачал головой. «Ты же сам позавчера в зону первый раз попал». «Попал. И выжил». Забый Ягода наклонился вперед, глядя каждому в глаза. «Знаете почему?» «Потому что не паниковал, думал головой, не лез на рожон». «Легко сказать», — буркнул Косой. «А когда псевдособака на тебя прыгает?» «Тогда стреляешь. Быстро, точно, без колебаний». Прапорщик взял в руки карты, начал их перетасовывать. «Но главное, не попадать в такие ситуации. Предвидеть, планировать, подстраховываться». «А ты умеешь командовать?» — прямо спросил Шурик. «Не обижайся, но вчера ты был просто новичком, а сегодня уже наш командир». Забый Ягода задумался. Вопрос был справедливый. Действительно, какой из него командир? Опыта руководства людьми почти нет. В зоне провел всего 2 дня. «Честно? Не знаю», — признался он. «Но учиться буду. И главное, буду слушать вас. Вы на передовой, вы видите опасность первыми. Ваше мнение для меня важнее уставов». Солдаты переглянулись. Такого ответа они явно не ожидали. «То есть как это — слушать нас?» — уточнил Рыжий. «Просто. Увидел что-то подозрительное — говори сразу. Не нравится план действий, предлагай свой. Есть сомнения в приказе, высказывай». Забый Ягода разложил карты на столе. «В зоне демократия важнее дисциплины, «А если приказ будет откровенно дурацкий?» — поинтересовался Батон. «Тогда скажешь мне об этом, и мы вместе придумаем что-то лучше». Косой хмыкнул. «Странный ты командир. Обычно прапорщики только орут и наказания раздают». «Обычные прапорщики не в зоне служат», — ответил Забый Ягода. «Здесь ор и наказания не помогут. Здесь нужно доверие». Он снова стал раздавать карты. Игра продолжилась, но атмосфера изменилась. Солдаты стали говорить свободнее, делиться сомнениями и страхами. «А у тебя дома кто есть?» — спросил Шурик, набирая карты. «Жена, дочка маленькая, 2 годика ей». Прапорщик улыбнулся, вспоминая. «Веруся зовут. Папа уже узнает, радуется, когда домой прихожу». «А жена что говорит про службу в зоне?» «Ничего не говорит. Она не знает, где я служу». Забый Ягода посмотрел на карты. «В письме напишу, что на границе режимный объект охраняю». «А если узнает?» «Не узнает. После демобилизации скажу, что секретность сняли». Батон кивнул. «Правильно, нечего их дома волновать. У меня мать сердечная, узнает про мутантов, инфаркт хватит». «А у меня девушка есть», — добавил Косой. «Катька. Собираемся жениться после армии. Только бы дожить». «Доживешь», — уверенно сказал Забый Ягода. «Все доживете. Даю слово прапорщика». Рыжий усмехнулся. «А чего стоит слово прапорщика?» «Столько, сколько сам прапорщик». Забый Ягода выложил карты на стол. «А я стою дорого. За себя и за вас отвечаю». Игра шла уже 3-й час. Прапорщик специально играл в полсилы, позволяя солдатам выигрывать. Не потому, что жалел их, просто понимал, что сейчас важнее наладить отношения, чем заработать денег. «Слушайте», — сказал он во время очередной паузы. «Давайте договоримся. На блокпосту я командир, вы подчиненные. Но здесь, в казарме, мы просто сослуживцы, без званий, без субординации». Солдаты снова переглянулись. Такого командира они точно не ожидали увидеть. «Ладно», — сказал Рыжий, — «попробуем. Хуже уже не будет». «Будет лучше», — пообещал Забый Ягода. «Я сделаю все, чтобы вы вернулись домой, к женам, матерям, девушкам». Батон вдруг заговорил впервые за весь вечер. «А знаешь, что самое страшное в зоне? Не мутанты, не аномалии. Страшно то, что можешь сойти с ума. От одиночества, от постоянного страха. Видел я сталкеров, некоторые совсем крышей поехали». «Поэтому мы и будем держаться вместе», — ответил прапорщик. «Разговаривать, шутить, вспоминать дом. Главное, не замыкаться в себе». «А если кого-то убьют?» — тихо спросил Шурик. Забый Ягода помолчал, подбирая слова. «Тогда мы его похороним по-человечески и сделаем все, чтобы больше никого не потерять». Игра закончилась поздно. Прапорщик остался примерно при своих, чуть выиграл, чуть проиграл. Солдаты расходились по койкам в хорошем настроении. Напряжение, которое висело между ними с утра, рассеялось. «Тогда ладно, спокойной ночи, командир». «Спокойной ночи, ребята». Прапорщик лег на свою койку и закрыл глаза. За окном выла зона, но в казарме было тепло и спокойно. Подъем в день переезда прозвучал на 30 минут раньше обычного. Забый Ягода вскочил с койки и сразу принялся будить своих подчиненных. «Подъем, орлы! Сегодня переезжаем!» Солдаты поднимались неохотно, но без ворчания. Вчерашний разговор сделал свое дело. Теперь они понимали, что прапорщик не враг, а союзник. «Первым делом полная проверка снаряжения», — объявил Забый Ягода. «Каждый патрон, каждая граната должны быть на месте. Они разложили все свое имущество на койках и принялись проверять. Автоматы, боеприпасы, средства связи, аптечки, продовольствие. Все должно было работать безотказно, на блокпосту помощи ждать неоткуда. «У меня в радиостанции батарейки садятся», — доложил Шурик. «Замени на складе», — приказал прапорщик, — «и возьми запасные». «А у меня дозиметр барахлит», — добавил Косой. «Показания прыгают». «Тоже на склад. Попроси Петренко новый выдать». Проверка заняла час. К концу выяснилось, что половина снаряжения требует замены или ремонта. Забый Ягода покачал головой. Хорошо, что проверили заранее. После завтрака началась подготовка к переезду. Официально им полагалось взять только личные вещи и табельное снаряжение. Но Забый Ягода понимал, на блокпосту пригодится все. «Слушайте мою команду», — сказал он солдатам. «Берем все, что может пригодиться. Инструменты, запчасти, дополнительные боеприпасы, продовольствие». «А если начальство заметит?» – засомневался Шурик. «Скажем, что для восстановления блокпоста необходимо», – прапорщик усмехнулся. «В конце концов, мы туда не отдыхать едем». Рыжий первым понял намек. «То есть можно тащить все подряд?» «Все, что поместится в машину и что может пригодиться». Солдаты оживились. Легальная возможность прихватить лишнего выпадала редко. Они разбежались по кордону, собирая все маломальски полезное. Батон притащил ящик с инструментами из мастерской. Косой — рулон колючей проволоки со склада. Шурик нашел генератор и канистру бензина. Рыжий вообще умудрился раздобыть откуда-то армейскую печку-буржуйку. «Откуда это?» — спросил Забый Ягода, указывая на печку. «Из старого склада», — невинно ответил Рыжий. «Там она без дела стояла, а нам пригодится, на блокпосту же холодно будет». «Правильно мыслишь». Сам прапорщик тоже не отставал. Он прихватил дополнительную рацию, запасные батарейки, медикаменты из лазарета. В оружейной нашел ящик сигнальных ракет и несколько дымовых шашек. «Для связи с авиацией», — объяснил он довольному Петренко, который сам подсовывал полезные вещи. К обеду у них накопилась целая гора снаряжения. Официальные рюкзаки и сумки, плюс несколько ящиков дополнительного имущества. Все это нужно было как-то упаковать и погрузить. «Машина подана», — доложил появившийся Волков. «Грузовик ЗИЛ-131. Места много». Погрузка превратилась в настоящий балаган. Солдаты таскали ящики, мешки, свертки. Прапорщик руководил процессом, стараясь разместить все компактно. «Эй, а это что еще?» Волков указал на мешок, из которого торчали гранатометные выстрелы. «Учебные гранаты для РПГ». Быстро соврал Забый Ягода. «Для отработки стрельбы». «Ага, учебные», — усмехнулся сержант, но ничего не сказал. В самый разгар погрузки появился лейтенант Куценко. Оглядел суматоху, покачал головой. «Что это у вас тут? Переезд всего кордона?» «Товарищ лейтенант, берем необходимое для восстановления блокпоста», — доложил Забый Ягода, вытягиваясь по стойке смирно. «Необходимое?» Куценко заглянул в кузов, где уже высилась гора имущества. «А печка для чего необходима?» «Для обогрева помещений, товарищ лейтенант. На блокпосту отопления нет». «А генератор?» «Для электроснабжения радиостанции и приборов». «А коньяк в офицерском чемодане?» Забый Ягода мысленно выругался. Рыжий, видимо, перестарался. «Это для дезинфекции ран, товарищ лейтенант». Лейтенант долго смотрел на прапорщика, потом махнул рукой. «Ладно, черт с вами, все равно на блокпосту пригодится. Только без фанатизма, кордон тоже голым оставлять нельзя». «Есть, товарищ лейтенант». Куценко ушел, а солдаты с облегчением выдохнули. Самое страшное было позади. Начальство дало добро на реквизицию. «Все, хватит», — решил Забый Ягода, когда кузов заполнился под завязку. «Больше не поместится». «А как же спальные мешки?» — спросил Шурик. «В кабину засунем, и рации туда же». Последние приготовления заняли еще полчаса. Проверили документы, связь, маршрут. Водитель, тот же Сидоров, что вез Забый Ягоду в первый день, терпеливо ждал за рулем. «Готовы?» — спросил он, когда все разместились. «Готовы», — ответил прапорщик. «Поехали домой». «Домой?» — удивился Батон. «Это же блокпост в зоне». «Теперь это наш дом», — серьезно сказал Забый Ягода. ЗИЛ тронулся, направляясь к воротам. Грузовик подкатил к блокпосту около 3 часов дня. Забый Ягода выскочил из кабины первым и сразу же осмотрелся. Картина была еще более удручающей, чем позавчера. За прошедшие дни мародеры успели поработать. Что могли унести, унесли, что не могли, сломали или испортили. «Мать честная!» — присвистнул Рыжий, вылезая из кузова. «И в этом жить будем?» «В этом», — подтвердил прапорщик. «Но сначала приведем в порядок». Сидоров помог выгрузить имущество и, пожелав удачи, укатил обратно на кордон. Теперь они остались одни, 5 человек посреди мертвой зоны, окруженные развалинами того, что когда-то было военным блокпостом. «Первым делом проверка периметра», — объявил Забый Ягода. «Нужно убедиться, что тут никого нет». Они взяли автоматы и разошлись по территории. Блокпост был небольшой, 100 на 100, окруженный колючей проволокой и песчаными мешками. Большая часть заграждений была повреждена или разрушена. «В жилом бараке чисто», — доложил Косой по рации. «Только мусор и битое стекло». «В штабном тоже никого», — отозвался Батон. «Но радиостанция разбита вдребезги». «Склад пуст», — добавил Шурик. «Все вынесли подчистую». Рыжий проверил периметр и нашел несколько пробоин в заграждениях. «Проволока порвана в 3 местах», — доложил он. «Мешки с песком разбросаны. Придется восстанавливать». Забый Ягода включил детектор аномалий и прошелся по территории. Прибор молчал, радиационный фон был в норме, аномалий поблизости не обнаружено. Хоть что-то хорошее. «Собираемся у флагштока», — приказал он по рации. Флагшток стоял посреди плаца, единственное, что уцелело в первозданном виде. Солдаты собрались вокруг него, ожидая указаний. «План такой», — начал прапорщик. «До темноты у нас 4 часа. За это время нужно сделать минимум для ночевки, очистить 1 барак, наладить охрану, залатать дыры в периметре». «А с чего начинаем?» — спросил Косой. «С жилого барака. Нужно место для сна и укрытие на случай нападения». Жилой барак представлял собой печальное зрелище. Все койки перевернуты, матрасы изрезаны, окна выбиты. На полу валялись обрывки формы, осколки стекла, гильзы от патронов. «Берем метлы и лопаты», — скомандовал Забый Ягода. «Сначала весь мусор в кучу, потом наружу». Уборка заняла 1,5 часа. Солдаты работали молча, методично расчищая помещение. Мусор выносили на улицу, стекло аккуратно складывали в ящики. Мебель пытались починить или хотя бы приспособить для использования. «Окна чем заделывать будем?» — спросил Шурик, указывая на выбитые рамы. «Фанерой из ящиков», — ответил прапорщик. «Временно. А завтра посмотрим, может, стекло где найдем». Батон нашел в углу сломанную койку и принялся ее чинить. Рыжий восстанавливал печку-буржуйку, благо дымоход уцелел. Косой таскал воду из колодца, который, к счастью, тоже работал. К 5 вечера барак стал выглядеть более-менее жилым. 5 коек в ряд, стол из досок, несколько табуретов. Окна заколочены фанерой, но зато тепло. Печка топилась дровами, которые нашлись в развалинах склада. «Теперь периметр», — решил Забыягода. «Нужно хотя бы видимость обороны создать». Колючая проволока валялась клубками возле заграждений. Часть можно было использовать повторно, часть пришлось заменять. Хорошо, что Косой прихватил с кордона новый рулон. «Мешки с песком собираем и ставим на место», — приказал прапорщик. «Что порвано, зашиваем и засыпаем заново». Песка хватало, его нанесло ветром за время запустения. Солдаты набивали мешки лопатами, таскали их на бруствер, укладывали в 2 ряда. Тяжелая работа, но необходимая. «А вышку восстанавливать будем?» — спросил Рыжий, указывая на покосившуюся наблюдательную вышку. «Завтра», — ответил Забыягода. «Сегодня главное — дожить до утра». Солнце клонилось к закату, когда они закончили с основными укреплениями. Периметр был восстановлен процентов на 70. Не идеально, но лучше, чем ничего. Колючая проволока натянута, бреши заделаны, огневые позиции оборудованы. «Теперь связь», — сказал прапорщик, доставая портативную рацию. «Нужно связаться с кордоном, доложить о прибытии». «Кордон, кордон, я застава 7», — говорил он в микрофон. «Как слышите, прием». Эфир молчал. Забыягода повторил вызов. Тишина. Только далекие помехи и треск разрядов. «Не пробивает», — констатировал Косой. «Аномалии глушат». «Попробуем завтра с вышки», — решил прапорщик. «Может, высота поможет». Сумерки сгущались быстро. В зоне не было плавного перехода от дня к ночи. Солнце садилось, и сразу становилось темно. Где-то вдалеке завыли мутанты, протяжно и голодно. «Ужинать будем?» — спросил Шурик, доставая сухпаёк. «Будем, но сначала охрану расставим». Забыягода разделил ночь на 4 смены по 1,5 часа каждая. 2 дежурят, 3 спят. Позиции у входа и на импровизированной вышке из песчаных мешков. «Первая смена — я и Рыжий», — объявил он. «Вторая — Косой и Батон. Третья — Шурик с кем-то из первой смены. Четвертая — все остальные». «А если нападут?» — спросил Батон. «Тогда стреляем и будем остальных. Главное не паниковать и держать огонь до подхода подкрепления». Ужин прошел быстро. Консервы, хлеб, чай из термоса. Говорили мало. Каждый думал о своем. За окнами сгущалась тьма, а вместе с ней росло напряжение. «Я спать», — объявил Косой, укладываясь на койку в полной экипировке. «Разбудите в 10». Остальные тоже легли, но автоматы держали рядом. В зоне расслабляться было нельзя, опасность могла прийти в любую минуту. Забыягода и Рыжий заняли позиции. Прапорщик сел у окна с видом на дорогу. Рыжий забрался на импровизированную вышку. Связь поддерживали по рации. Тихо, чтобы не выдать позиции. «Пока спокойно», — докладывал Рыжий каждые полчаса. «Движения нет». Но спокойствие было обманчивым. Где-то в темноте бродили твари, которые еще позавчера разгромили этот блокпост. И ничто не мешало им вернуться. «Держимся», — шептал Забыягода сам себе. «Просто держимся до утра». Первая ночь на блокпосту обещала быть долгой и очень опасной. 10 вечера. Забыя Ягода сидел у окна, высматривая движение в темноте. Новый коллиматорный прицел помогал. Красная точка четко выделялась на фоне ночи. Рыжий на импровизированной вышке шевелился, меняя позицию. «Застава 7, как дела?» — тихо спросил прапорщик в рацию. «Тихо пока», — ответил Рыжий. «Только ветер, да какие-то шорохи вдалеке». «Шорохи какие?» «Не пойму. То ли листья шуршат, то ли что-то ползает. Слабо слышно». Забыя Ягода напрягся, всматриваясь в темноту. Детектор аномалий молчал, значит, поблизости ничего аномального. Но мутанты могли подходить и без аномалий. «Видишь что-нибудь?» «Не-а, темнота полная. Луны нет, звезд тоже. Как в мешке». Прапорщик включил прибор ночного видения. Дорогую игрушку, которую удалось выменять у Кулибина за лишние патроны. Мир стал зелено-белым, но видимость улучшилась. Мертвые деревья, остовы машин, разбитая дорога. Пока никого. «Рыжий, а ты чего в армию пошел?» Вновь тихо спросил он, чтобы разрядить напряжение. «Да так, жизнь заставила», — повторил солдат. «В автосервисе работал, хорошие деньги получал. Но начальник сволочь оказался. Зарплату задерживал, а потом вообще кинул. Остался без работы, без денег». «И решил в армию?» «Не сразу. Сначала другую работу искал, но кризис был, везде сокращения. А тут объявление увидел, контрактная служба, хорошие деньги, льготы. Подумал, почему бы нет?» «А про зону знал?» «Ни хрена не знал», — усмехнулся Рыжий. «Думал, на обычную границу пошлют. Или в Чечню максимум. А тут такое». Что-то хрустнуло в кустах слева от дороги. Оба замерли, прислушиваясь. Звук повторился, тихий, осторожный. Как будто кто-то крался, стараясь не шуметь. «Движение по курсу 270», — прошептал Рыжий. «Кусты у разбитого БТР». Забыя Ягода повернул прибор ночного видения в указанную сторону. Среди железных обломков что-то мелькнуло, быстро, неразборчиво. «Видел, что-то небольшое. Собака, наверное». «Обычная или мутант?» «Хрен знает. Если мутант, то не опасный. Псевдособаки больше». Тень исчезла, растворилась в темноте. Может, показалось. А может, зверь просто ушел дальше. «А ты у нас женат?» — спросил в ответ Рыжий через несколько минут. «Да, жена Света, дочка Вера. 2 года ей». «Повезло. А я холостой пока. Девушка была, но когда узнала про армию, съехала. Сказала, что замуж за солдата не пойдет». «Дура». «Да нет, может и правильно. Армия — это риск, особенно такая служба». Забыя Ягода хотел что-то ответить, но его перебил новый звук. Вой, протяжный, тоскливый. Доносился откуда-то с севера, из глубины зоны. «Это что?» — встревожился Рыжий. «Мутант какой-то. Далеко, километрах в 3. Не страшно». «А если подойдет?» «Тогда будем стрелять, у нас патронов достаточно». Вой повторился, на этот раз ему ответили другие голоса. Целая стая выла где-то в ночи, зловещий хор, от которого мурашки бежали по коже. «Мать честная», — пробормотал Рыжий. «И сколько их там?» «Много, но они между собой разбираются, не до нас им». «А если все-таки придут?» «Тогда разбудим остальных и дадим бой. Блокпост хорошо укреплен, позиции удобные. Сможем продержаться до рассвета». Вой затих, но напряжение не спало. В зоне тишина была обманчива. Под ее покровом творились страшные вещи. «Прапор, «А как ты думаешь, сколько нам тут торчать?» — спросил Рыжий после паузы. «По контракту 3 года, но это мне». «А если свалим?» «Тогда в дисбате досиживать будем, или в цинковом гробу домой поедем». «Веселые перспективы». «Зато честные, в зоне иллюзий не строят». Где-то вдалеке что-то взорвалось, глухо, приглушенно. Вспышка осветила горизонт на секунду, потом снова стало темно. «Что это было?» — встревожился Рыжий. «Сталкер на мине подорвался, наверное. Или в аномалию влетел». «А часто они сюда ходят?» «Каждый день. Зона полна артефактов, а они дорого стоят. Риск оправдан». «А мы с ними контактировать будем?» «Только если они первые подойдут. Устав запрещает пускать сталкеров в зону, но и стрелять без причины нельзя». «То есть как это запрещает пускать? Они же уже внутри». «Формально мы должны их задерживать и передавать властям. Но на практике все сложнее. Многие сталкеры, бывшие военные, знают местность лучше нас». Рыжий помолчал, переваривая информацию. «А деньги у них, правда, большие?» «Большие. Хороший артефакт стоит, как годовая зарплата прапорщика». «Блин, а если мы...» «Забудь», — жестко прервал Забый Ягода. «За торговлю со сталкерами расстрел. Проверяют тщательно, поймают обязательно». «Я не про торговлю, просто интересно». «Интересоваться можно, участвовать нельзя». Ночь тянулась медленно. Каждый звук казался подозрительным, каждая тень потенциальной угрозой. Но время шло, и ничего страшного не происходило. «А знаешь, что странно?» — сказал Рыжий около полуночи. «Что?» «Тихо очень. В городе ночью всегда шум, машины, люди, музыка. А тут полная тишина». «Привыкнешь. В деревне у бабушки я тоже сначала не мог уснуть, слишком тихо было». «А потом?» «Потом понял, что тишина — это хорошо. Значит, все спокойно». «А если неспокойно?» «Тогда услышишь сразу. Мутанты не умеют бесшумно ходить». Около часа ночи пришло время смены. Забый Ягода разбудил Косова и Батона, коротко проинструктировал их. «Вокруг спокойно, но расслабляться нельзя. Малейшее движение сразу в рацию. И не стесняйтесь будить нас, если что». «Понял», — кивнул Косой. «Спи спокойно». Прапорщик лег на койку, но сон не шел. Слишком много впечатлений, слишком много тревог. За окном несли вахту его солдаты, зеленые пацаны, которые еще вчера не знали, что такое настоящая опасность. Около 3 ночи Косой заметил движение первым. «Застава 7, вижу что-то на дороге», — тихо доложил он по рации. «Метрах в 200, движется к нам». Забый Ягода мгновенно проснулся и схватил автомат. За секунды разбудил остальных. В зоне промедление смерти подобно. «Что видишь?» — спросил он, подбегая к окну. «Не пойму, что-то большое, темное, и вокруг мелкие тени бегают». Прапорщик включил прибор ночного видения и всмотрелся в темноту. То, что он увидел, заставило его похолодеть. По дороге к блокпосту двигалась стая мутантов. Впереди огромная туша размером с танк, а вокруг копошились мелкие твари. «Мать честная», — прошептал он, — «кабан-мутант и плоти». «Плоти?» — не понял Рыжий. «Ходячее мясо, очень злобные и очень живучие». Забый Ягода быстро оценил ситуацию. «Всем по позициям, Батон и Шурик на вышку, Косой и Рыжий к окнам. Огонь открываем по моей команде». Солдаты заняли позиции, проверили автоматы. Сердца бились учащенно, руки слегка дрожали, но от волнения, а не от страха. Они были готовы. Стая приближалась медленно, но неотвратимо. Кабан-мутант был действительно огромен. 3 метра в холке, клыки торчали, как сабли. Шкура покрыта наростами и язвами. Вокруг него сновали плоти. Когда-то люди, теперь превратившиеся в бездумных хищников. «Дистанция 100 метров», — доложил Косой. «Они нас еще не заметили». «Ждем 50 метров», — приказал Забый-Ягода. «Бьем по кабану в первую очередь, он самый опасный». Детектор аномалии начал попискивать. Мутанты несли с собой радиацию, изменяя окружающее пространство. Воздух сгустился, запахло озоном и гнилью. 50 метров!» — крикнул Рыжий. «Огонь!» — рявкнул прапорщик. Автоматы застрочили одновременно. Трассирующие пули расчертили ночь огненными линиями. Первые очереди пришлись точно в цель. Кабан зарычал и пошатнулся, но не упал. «По плотям!» — скомандовал Забый-Ягода, перенося огонь на мелких тварей. Плоти оказались на удивление живучими. Пули пробивали их насквозь, но они продолжали бежать. Только попадание в голову останавливало мутантов окончательно. «Он идет на нас!» — заорал Шурик с вышки. Кабан, несмотря на ранение, набрал скорость и понесся к блокпосту. Земля дрожала под его копытами, из пасти летели клочья пены. «Гранаты!» — приказал прапорщик. Рыжий выдернул чеку и метнул РГД-5 под ноги кабану. Взрыв оглушил всех, но тварь только разозлилась еще больше. Осколки отскакивали от толстой шкуры, не причиняя серьезного вреда. «В глаза бей!» — закричал Забый-Ягода, расстреливая плотей. «Единственное уязвимое место!» Косой прицелился и дал длинную очередь в морду кабана. Одна из пуль попала в глаз, мутант взревел и на секунду остановился. «Еще! Добивай!» Батон и Шурик с вышки лупили по кабану из всех стволов. Пули сыпались дождем, но большинство отскакивало от костяных наростов на черепе. Тварь была уже в 20 метрах от периметра, когда Забый-Ягода вспомнил про бронебойные патроны от Кулибина. Он быстро сменил магазин и прицелился в череп кабана. «Ложись!» — крикнул он солдатам. Бронебойная пуля пробила костяной нарост и ушла глубоко в мозг. Кабан рухнул как подкошенный, проехав по инерции еще несколько метров. «Есть!» — заорал Рыжий. «Завалили, гада!» Но радоваться было рано. Плоти продолжали атаку, не обращая внимания на гибель вожака. Их было много, штук 20, может больше. «Не расслабляемся!» — крикнул прапорщик. «Плоти еще живы!» Бой продолжался еще 10 минут. Мутанты лезли напролом, не чувствуя боли и страха. Некоторые добегали до колючей проволоки, где их добивали в упор. «Патроны кончаются», — доложил Шурик. «У меня тоже», — отозвался Батон. «Экономьте», — приказал Забый-Ягода. «Стреляйте только наверняка». Последних плотей добили почти в рукопашную. Косой даже пустил в ход нож, когда одна тварь пролезла через дыру в заграждении. Когда стрельба затихла, наступила оглушительная тишина. Только гудело в ушах от выстрелов, да попискивал детектор аномалий. «Есть раненые?» — спросил Забый-Ягода, оглядывая солдат. «Все целы», — доложил Косой. Только Шурик руку поцарапал о проволоку. «Перевяжи!» — прапорщик выглянул наружу. «Батон, Рыжий, проверьте периметр. Остальные считаем трупы». Результаты впечатляли. Возле блокпоста валялись туши 23 плотей и 1 кабана-мутанта. Земля была пропитана кровью, воздух вонял падалью. «Тушки надо убрать», — сказал Косой. а то запах привлечет падальщиков». «Утром займемся», — решил Забый-Ягода. «Сейчас главное — заделать дыры в периметре и досмотреть ночь». Они быстро заложили пробоины в заграждениях ящиками и мешками с песком. Патроны пересчитали, расход был большой, но боекомплект еще позволял дать отпор новому нападению. «Молодцы», — сказал прапорщик, когда все устроились по местам. «Первый бой выдержали достойно». «А часто такие атаки бывают?» — спросил Шурик, бинтуя порезанную руку. «Не знаю, но теперь мы готовы». «А кабан реально был размером с танк?» «Почти. Хорошо, что бронебойные патроны были, обычные бы не пробили». Рыжий посмотрел на тушу кабана и покачал головой. «И такие твари тут просто гуляют? Без присмотра?» «Гуляют. И не только такие. Есть и похуже. Например, контролеры, псевдогиганты, химеры. Про них лучше не думать». Остаток ночи прошел спокойно. Видимо, стрельба отпугнула других мутантов. А может, просто повезло. Утром они вышли убирать поле боя. Туши плоти стащили во враг и засыпали землей. Кабана разделали. Мясо пригодилось бы для еды, если повезет, и оно окажется нерадиоактивным. «Неплохо для первой ночи», — подытожил Забый-Ягода, глядя на очищенную территорию. Блокпост выстоял. «А если завтра снова нападут?» — спросил Батон. «Снова отобьемся. У нас есть все необходимое». «А если их будет больше?» «Тогда будем стрелять больше». Солдаты усмехнулись. Командир был спокоен, значит, можно не волноваться. А пока они держались вместе, им не страшны никакие мутанты, даже размером с танк.